Глава 31. Кэтлин взяла перо, собираясь писать ответ, и подумала, что скучает по Уэстону больше, чем могла ожидать. Как странно, что пьяница, молодой повеса, явившийся в Эверсби несколько месяцев назад, смог стать ее опорой в жизни. «Дорогой Уэстон, что касается предложения мистера Уинтерборна Хелен, сделанного на прошлой неделе, признаюсь, поначалу меня посещала мысль об убийстве, но я поняла, что если я покончу с мистером Уинтерборном, мне придется также избавиться от вашего брата, а это не годится. Одно убийство еще можно оправдать в таких обстоятельствах, но два были бы уже излишеством». Хелен молчалива и держится отстраненно, то есть совсем не так, как ожидаешь от девушки, которая только что получила предложение руки и сердца. Совершенно ясно, что обручальное кольцо вызывает у нее отвращение, но она отказывается попросить у Уинтерборна его заменить. Вчера он заявил, что берет на себя всю подготовку к свадьбе и все затраты, так что и в этом вопросе у нее тоже не будет права голоса. Уинтерборн доминирует над всем, кажется, даже сам того не осознавая. Он как большое дерево, в тени которого деревья поменьше не могут процветать. Как бы то ни было, свадьба, по-видимому, неизбежна. Я смирилась с этой ситуацией, или, по крайней мере, стараюсь. Ценю вашу братскую заботу и отвечаю на нее сестринской любовью. Всегда ваша, Кэтлин. Девон вернулся домой поздно, усталый, но удовлетворенный. Соглашение с London Ironstone об аренде было подписано обеими сторонами. На протяжении прошлой недели Северин превратил переговоры в игру в кошки-мышки. Девону потребовалась нечеловеческая выдержка и огромная энергия, чтобы справляться с задержками, спешкой, сюрпризами и изменениями со стороны Северина. Несколько раз бывало, что адвокаты замолкали, пока Девон и Северин спорили и ругались. В конце концов, Девону удалось добиться желаемых уступок. В тот самый момент, когда он уже подумывал, не перепрыгнуть ли через стол и не задушить ли друга. Что его бесило, так это сознание, что Северин, в отличие от всех остальных присутствующих, получал от всего этого огромное удовольствие. Он любил состояние возбуждения, конфликты, все, что развлекало его ненасытный мозг. Хотя люди к нему тянулись и его везде приглашали, выносить его кипучую энергию долго было тяжело. Пребывание в его обществе было похоже на демонстрацию фейерверков. Сначала получаешь удовольствие, но если смотришь слишком долго, то утомляет. Дворецкий взял у Девона пальто, перчатки и шляпу, и он направился в кабинет, чтобы выпить. Это сейчас было необходимо. Проходя мимо лестницы, он услышал доносившиеся из гостиной на втором этаже смех, голоса и переливчатое звучание музыкальной шкатулки. Кабинет освещала единственная настольная лампа и огонь камина. В мягком кресле с высокой спинкой свернулась калачиком миниатюрная фигурка Кэтлин, державшей в тонких пальцах ножку пустого бокала для вина. Он с удовольствием отметил, что на ней та самая яркая шаль — его подарок. Она задумчиво смотрела на огонь, и золотые отблески пламени плясали на ее тонком профиле. Они не оставались наедине с тех пор, как Хелен и Уинтерборн обручились. Кэтлин выглядела какой-то поникшей, нерасположенной к разговорам, очевидно, из-за этой ситуации. Кроме того, всю прошлую неделю его внимание поглощала сделка с London Ironstone. Слишком важна она была для поместья, и он не мог рисковать потерпеть поражение. Теперь, когда договор был подписан, он намеревался привести свой дом в порядок. Когда Девон вошел в кабинет, Кэтлин посмотрела на него безо всякого выражения. «Добрый вечер. Как прошла встреча?» «Сделка заключена». Девон подошел к буфету налить себе вина. «Он согласился на ваши условия?» «На самые важные». «Поздравляю», — искренне сказала Кэтлин. У меня, впрочем, не было сомнений, что у вас все получится. Девон улыбнулся. А у меня были. Северин гораздо опытнее в бизнесе, чем я, но я попытался компенсировать этот недостаток упрямством. Он поднял графин с вином и вопросительно посмотрел на Кэтлин. «Спасибо, но я и так достаточно выпила». Она кивнула в сторону письменного стола в углу комнаты. Перед самым обедом принесли телеграмму. Лежит на серебряном подносе. Девон подошел к столу, взял телеграмму и, распечатав ее, в недоумении нахмурился. «Это от Уэстона. Незамедлительно приезжай в поместье. У.Р. Он требует, чтобы я немедленно ехал в Гэмпшир», — озадаченно сказал Девон. «Зачем? Не пишет». Кэтлин встревожилась. «Надеюсь, новости неплохие. Если и плохие, то не слишком». Иначе он добавил бы объяснение. Он нахмурился. «Придется завтра утром ехать, первым поездом». Кэтлин поставила пустой бокал, поднялась и разгладила юбки. В свете пламени камина она выглядела усталой. Между бровями залегла тонкая складка тревоги. Но все равно она была прекрасна. Не глядя на Девона, она сказала: «Сегодня утром у меня начались месячные, так что оснований для тревоги нет. Я знала, что этого известия вы ждали с нетерпением, поэтому и сидела здесь, чтобы сообщить как можно быстрее». Девон молча смотрел на нее. Странно, но облегчение не испытывал, как ожидал, только какое-то странное чувство, вроде опустошенности. А ведь он должен был бы из благодарности упасть на колени. «Вы испытываете облегчение?» — спросил он. «Конечно. Я хотела этого ребенка не больше, чем вы». Что-то в ее спокойном, рассудительном тоне задело его, и он шагнул было к ней, но все ее тело напряглось, безмолвно его отвергая. «Кэтлин», — начал Девон, — «я устал от происходящего между нами. Что бы ни нужно было сделать, прошу вас, не сейчас, не сегодня». Ему хотелось шагнуть к ней и целовать до бесчувствия. Единственным, что его удержало, были тихие болезненные нотки в ее голосе. Он на мгновение закрыл глаза, пытаясь взять себя в руки, а когда это не помогло, поднял бокал и в три глотка осушил его. Потом, пристально посмотрев на Кэтлин, сказал: «Когда я вернусь, у нас с вами будет долгий разговор. Наедине». От его сурового тона Кэтлин поджала губы. «У меня будет право выбора?» «Разумеется. Вы сами решите, когда нам пойти в постель. Перед этим разговором или после?» Кэтлин негодующе вздохнула и вышла из кабинета, а Девон еще долго стоял, сжимая пустой бокал, и смотрел на пустой дверной проем.